Глава 18. Леджер хмуро уставился на боковое зеркало своей супры, разглядывая синяк под глазом и ссадину на шее, чуть левее КДК. Подбородок и щеки заросли светлой щетиной, костяшки пальцев снова сбиты, зато в кармане шелестят новенькие купюры. Светлые волосы, уже начавшие закручиваться на концах, топорщились в разные стороны. И в целом Ледж выглядел так, будто выбрался из мусорного бака в гетто и по ошибке оказался в центре Эдинбурга. «Зашибись!» – прошептал он и сунул в рот сигарету. Покинув машину, он закурил, накинул капюшон серого худи и медленно потащился в сторону нового кампуса университета. Жутко хотелось прогулять, но он уже исчерпал все лимиты. Придется светить фонарем под глазом на занятиях и отсиживаться на задних рядах. Что-то подсказывало ему, что будущий финансист должен выглядеть несколько иначе. Пора, как и остальные студенты экономического, носить рубашки и пиджаки с брюками, приглаживать волосы, а еще лучше, наконец, подстричься налысо и пользоваться дорогим парфюмом. Вот только его происхождение все равно остается написанным на морде. Так, есть ли смысл устраивать маскарад? Около здания стекла и бетона он столкнулся с Брайаном Грейвудом и его дружком. Брюнет уставился на Леджера так, будто одним взглядом собирался прожечь в нем дыру, но Бёрнс раздвинул потрескившиеся губы в улыбке, все еще зажимая между зубов сигарету, вынул ладони из карманов и показал Грейвуду сразу два средних пальца, весело пуская дым прямо ему в лицо. «Ах ты сука!» – прошипел Брайан, дернувшись вперед, но его дружок вдруг пробормотал. «Ты его видел? Он конченый псих, не связывайся!» Ледж покосился на свои ободранные ладони и хмыкнул. Зашвырнув окурок в урну, он привалился плечом к стене и некоторое время тупо пялился на тех, кто торопился получить сегодня знания. А потом увидел вдалеке байк Нейта. Только друг был не один. Сзади сидела девушка, и Леджер, чувствуя, как отмирает что-то внутри, понял, что это Джейн. «Он же как брат мне!» Отвернувшись, в отчаянии думал он. «Я просто не буду думать о ней, вот и все!» «Я ведь могу это контролировать. Это несложно. Главное, не видеть». Он шел по коридорам, налетал плечом то на стены, то на студентов, переводил невидящий взгляд запекшейся крови на своих ладонях то на окна, то на носы своих ботинок, то доставал из кармана смятую пачку сигарет и бездумно крутил ее в пальцах. А перед глазами стояла картинка. Нейт на байке, а его тело обвивают тонкие девичьи руки. Джейн прижалась к нему, и Нейт касался ее рук ладонью, ласково поглаживая. Леджеру до безумия хотелось отстегнуть собственную голову и положить рядом с телом, чтобы наконец ни о чем не думать. Ни о друге, ни о его новой девушке, ни о своих проблемах, ни о том, как ломит тело от чертовых боев. В какой-то момент ему показалось, что черная полоса в его жизни все-таки сменилась белой. Но прошло время, и стало ясно, что ее уже давно накрыла тень, а белая краска потускнела и потрескалась. Вокруг только руины и безжизненная пустошь. На много миль вперед. «Зато у тебя есть тачка, придурок!» Сам себе злобно сказал Леджер и швырнул рюкзак на скамью, напугав однокурсников неожиданной вспышкой ярости. МДжей все никак не могла поверить, что они с Нейтом вдвоем выбрались в знаковое для нее место. Он предложил провести выходные вместе, и она вдруг подумала, что неплохо бы посетить лес фей, куда она ездила в детстве с родителями, а после их гибели так больше не посетила эти сказочные земли неподалеку от Нортенхаус. Пришлось ехать на автобусе, но Нейта это вроде не смутило. Всю дорогу они сидели бок о бок, тихонько разговаривали обо всем на свете, перепрыгивая с темы на тему. Но их обоих это не смущало. Кто-то из них мог начать болтать об учебе, а затем они вдруг переходили к обсуждению любимых мест в Эдинбурге, после чего перескакивали на предпочитаемые напитки и блюда, вспоминали соревнования Нейта и завязавшего со спортом Оливера. В какой-то момент МДжей обнаружила, что рассказывает ему о детстве, а он внимательно слушает, серьезно разглядывая ее лицо. Мэри Джейн смутилась и прервала свою речь на середине предложения. «Прости, тебе, наверное, это неинтересно», – пробормотала она, обмирая от страха. До сих пор сложно было поверить в то, что Нейт и правда нашел в ней что-то его привлекающее. Впрочем, их общение с самого начала не носило никакого налета флирта. МДжей даже подумала, что будет рада стать ему другом. Может быть, именно поэтому их пути так или иначе пересекались в прошлом. Может быть, они что-то значат в жизнях друг друга. Нейт медленно покачал головой, не отрывая взгляда разноцветных глаз от ее лица. MJ в этот момент физически ощутила его взгляд. Губы заколола, а веснушки на щеках, вдруг зачесались. Нейт сидел вплотную к ней, и она чувствовала его мужской аромат, от которого слегка кружилась голова. Он был новым для нее, но от чего-то пьянящим. «Ты не права», — наконец сказал он, и голос прозвучал хрипло. По телу MJ прошла еле заметная дрожь, и она судорожно вдохнула. «Я бы хотел узнать о тебе все, Мэри Джейн. Каждое твое слово для меня ценнее многих других вещей. Ты любишь карамельный попкорн с солью, пьешь чай с мятой, иногда балуешь себе пряным латте со специями. Когда идет дождь, ты любишь читать книги по истории или смотреть исторические фильмы, а еще обожаешь учиться. Ты заполняешь все свободное время получением новых знаний потому, что боишься думать о родителях и о том, что ты осталась одна. Так ты спасаешься от тоски». «Я этого не говорила», – прошептала MJ, широко распахнув глаза. «Но я прав?» Она вынуждена была кивнуть. Возможно, Нейт чересчур проницателен. Несложно было догадаться. А может, я понял это потому, что сам такой же. «Но у тебя ведь есть семья». Нейт печально усмехнулся и провел кончиками пальцев по бедру MJ, спускаясь к колену. «Иногда даже в кругу близких людей бывает не с кем поговорить по душам. Я знаю, я мало рассказывал тебе о своих родителях. На самом деле...» Он вдруг замялся, а затем нашел ладонь Мэри Джейн и переплел ее пальцы со своими. По телу MJ пронеслась волна приятного тепла. Она вскинула голову, вглядываясь в его лицо, буквально физически чувствуя, как они становятся ближе, как открывают друг другу души, делясь сокровенным. «На самом деле мое детство счастливым не назовешь. Отец вечно был слишком занят, а когда стал больше времени посвящать нам с матерью, выяснилось, что он чересчур требователен, а я был далек от идеала». Нейт невесело хохотнул и покачал головой. На MJ он не смотрел, невидящим взглядом, уставившись в окно автобуса. «Он вечно был мной недоволен, и мне приходилось из кожи вон лезть, чтобы доказать ему свою значимость. Мама не очень хотела становиться матерью. Мы никогда не были особенно близки. Сейчас у нее проблемы с алкоголем. Время от времени она попадает в рехаб». «Мне жаль». Нейт кивнул и погладил большим пальцем ее запястье. Никто еще не касался MJ так. Внизу живота стало тепло и щекотно. Она прикусила губу, пытаясь не утонуть в этих новых ощущениях. «Но у меня был Леджер», – произнес Нейт, продолжая рисовать невидимые узоры на коже Мэри Джейн. «Он мне как брат. Я доверяю ему больше, чем себе». Нейт невольно нахмурился. Последнее время они не то чтобы отдалились друг от друга, а как будто никак не могли пересечься. Леджер то где-то пропадал, то отговаривался делами, то завалился в их комнату глубокой ночью, а утром Нейт не мог его добудиться. Он надеялся, что это временные трудности, и вскоре все вернется на круги своя. Спустя некоторое время им пришлось прервать разговор, потому что они прибыли на место. MJ схватила Нейта за руку и потянула за собой, уже заметив огромные буквы, образующие слово «любовь» около входа в парк. «Согласно легендам, тут обитают феи», — улыбаясь, сказала она и с благоговением ахнула, глядя на поистине сказочный огромный дуб. «Здесь так чудесно, Нейт!» Он тоже растянул губы в улыбке, глядя на восторженное лицо Мэри Джейн. Лес фей и правда казался великолепным, уютным, волшебным, гостеприимным, с ровными кровяными дорожками, петлявшими между огромных стволов. Нейт никогда здесь не бывал, а вот MJ, оказывается, привозили сюда родители и советовали загадывать желания, ведь здесь феи слышат их особенно отчетливо. «Я загадывала какую-то ерунду», – грустно хмыкнула Мэри Джейн. «Хорошие оценки в школе, новое платье, нужно было просить не это». Нейт совершенно точно знал, что сейчас она думала о родителях, повинуясь порыву, который, по правде говоря, мучил его уже давно. Он притянул к себе девушку и крепко обнял, склонив голову к ее макушке. Прошла всего пара секунд, и Мэри Джейн положила ладони ему на спину, поглаживая, даже не думая отстраняться. У него же в груди неистово колотилось сердце, как будто рвалось навстречу сердцу MJ. Они неторопливо отстранились друг от друга, но Нейт вновь склонился к ее лицу и шепнул, касаясь ее щеки своей. «Как думаешь, мы можем попросить фей о чем-нибудь сейчас?» «Конечно, не только дети могут верить в волшебство», – тихо ответила она. «Хочу, чтобы мы с Мэри Джейн были счастливы», – подумал он, прикрыв глаза, но удерживая ее ладони в своих. Что загадала она, Нейт так и не узнал, но надеялся, что их желания схожи. а спустя 2 дня ему пришлось уехать с отцом на поиски Торквиса. Эти поиски, казалось, не прекращались ни на день. 6 Кристианов шли по следу, изучая архивы, закапываясь так глубоко в историю, что обнаруженные ими сведения могли показаться и вовсе неправдоподобными. Иногда им везло, и они действительно находили что-то ценное, но нужную им вещь обнаружить не получалось. Кристиан все чаще привлекал Нейта к поискам в архивах, заставляя сына изучать все мифы и сказания о Кернуне. Согласно мифам, рогатый бог скрывался от взглядов смертных в своем доме под высоким холмом. Эшберны облазили едва ли не весь Хайленд, пытаясь найти хоть какие-то свидетельства пребывания там Кернуна. Они действительно находили ушедшие под землю древние фундаменты, остатки глиняной посуды, даже какие-то украшения, но им нужен был лишь Торквиз божества. Нейт не понимал, как вообще его можно обнаружить. Шейное кольцо могли уничтожить, могли сбросить в море или увезти в другие страны. Из-за этого приходилось расширять зону поисков. Но Нейту казалось, что этот процесс не имеет конца и никогда не будет завершен. Впрочем, может, это и неплохо. Эшберн рыскает по свету в поисках артефакта. И это однозначно лучше, чем какие-то иные безумства. В этот раз они отправились на поиски по морю, ступив на борт корабля. Капитан, высокий, но худощавый мужчина, кивком поприветствовал Кристиана и Нейта, даже не вздрогнув от порывов ледяного ветра. Должно быть, кожа его совсем загрубела за годы плавания. Нейт же застегнул замок ветровки до горла и натянул пониже темно-серую шапку. Прислушавшись к приказам капитана, который тот отдавал своей команде, матросы спора, но без суеты принялись за дело, а Кристиан скрылся в капитанской рубке, оставив Нейта в одиночестве. Ему внезапно захотелось, чтобы с ним сейчас был Леджер. Они могли бы обсудить безумную затею отца, вместе бы отправились на перекур и стояли бы плечом к плечу, облокотившись о перила, глядя на темные беспокойные воды внизу. Видеть на этом корабле Мэри Джейн Нейт точно не желал, потому что здесь был отец, а юной невинной девушке лучше держаться от такого человека подальше. Над головой сгустились тяжелые облака, готовые обрушить влагу прямо на корабль. Первые, еще пока крохотные капли, уже попадали в лицо и разрисовали ткань ветровки. Нейт смотрел на линию горизонта, разделявшую свинцовое небо и пепельно-морские воды. Они держали курс на архипелаг внутренних гибридских островов, что располагался на западе Шотландии. Эшберну был нужен остров Керрера, крохотный клочок суши с населением, едва ли превышающим 500 человек. Жили они в основном за счет скотоводства, зато вся суета мира словно обходила их стороной. Спустя несколько часов Нейт увидел темно-зеленые земли с остатками древнего замка, построенного на мысе. Он некогда принадлежал клану МакДугалов и был сожжен во времена войны 3 королевств. С недавних пор Кристиан вплотную занялся ценностями и сокровищами могущественных кланов Шотландии, выдвинув теорию о том, что они вполне могли быть обладателями божественных украшений. Клон уже посетили замок Данолли и замок Данстаффнейдж, где некогда жили члены клана МакДугал. Люди Эшбернов облазили там все вдоль и поперек, обнаружили глубоко под землей несколько золотых браслетов с вырезанными кельтскими символами, бронзовый кельтский крест и другие вещи, ничего не значащие для Кристиана. Нейт тогда сказал ему: «Ты не найдешь Торквиз Кернуна, его не существует». Он имел в виду украшения, но прозвучало так, словно Нейт говорил про рогатого бога тоже, и Кристиан отлично это понял. Взгляд матовых черных глаз, как будто бы чуть подернутых пленкой, словно у мертвой рыбины, прожигал череп Нейта, подогревая мозги, туманя разум. «Кернун чувствует, что вы Торквиз в этом мире». Нейт отвел взгляд и схватился за сигареты. Кто из них двоих сошел с ума? Когда отец произнес последнюю фразу, его ноздри расширились, по-звериному втягивая воздух, словно какая-то сущность в нем действительно чуяла свою собственность, отнятую насильно. И хоть сам Нейт видел странные картинки прошлых жизней и вероятного будущего, он все равно никак не хотел признавать реальность того, что ему внушали Эшберны. Они сошли на берег вместе с командой молчаливых мужчин и несколькими матросами в помощь. Последние, как вскоре понял Нейт, не были удивлены тем, что им приходилось делать, а это значило, что участвуют они в подобном уж точно не впервые. «Пойдешь со мной», внезапно сказал Кристиан и махнул рукой, быстро зашагав по траве вглубь острова. «Разве ты не останешься проконтролировать остальных?» «Капитан справится. Я ощущаю здесь что-то», — пробормотал отец. Он прикрыл глаза и странно повел головой из стороны в сторону, втягивая воздух носом. Нейт молча пялился на него, в конце концов осознав, что стоит совершенно безвольно, покорно ожидая дальнейших команд. И вдруг, как кадр из фильма ужасов, перед глазами предстал распростертый на земле огромный мужчина с мощными деревневшими рогами, росшими прямиком из косматой головы. Он только и успел, что поднять тяжелую от своей ноши голову и опалить напавших дьявольски злобным взглядом, как топор на длины узловатой рукояти опустился на его шею. Нейт отшатнулся и вскрикнул. Он тут же почувствовал теплые пальцы отца на своем запястье. «Что ты видел?» – требовательно спросил он, крепче сжимая его руку. «Его не убили! Торквис помешал!» – выпалил Нейт, вцепившись в волосы свободной ладонью. Топор опустился прямо ему на шею, но там было кольцо. «Его убили!» – печально улыбнувшись, возразил Кристиан. «Но не с первого раза». «Как это возможно?» Нейт до сих пор пребывал в шоке от видения. В затылке пекло, и казалось, что голова вот-вот взорвется. «Почему я увидел это?» «Он позволил тебе», — мягко ответил Эшберн. «Это место полно первозданной силы. Здесь так спокойно, что душа радуется, открывается навстречу миру. Должно быть, примерно таким и был остров рогатого бога. Благостное место, где царствует лишь природа, но не человек». «Этого не может быть», — не унимался Нейт, вырываясь из схватки отца и отступая в сторону на несколько шагов. «Я не мог этого видеть». «Только не его!» «Успокойся, я оставлю тебя здесь. Осмысли то, чему стал свидетелем. А мне нужно идти дальше. Мы вряд ли найдем здесь Торквис. Но это место – истинный рай, где отчетливо слышишь призыв своей души. И сейчас я хочу остаться с ней наедине».